Пятое. Имя этого мужа встречается нам уже второй раз, смотри примечание 16, и дальше о нем придется говорить еще чаще. Примечание 16. Сравни книгу 2, главу 91. В дополнение к биографическим сведениям о Гельвидии, содержащимся в этих двух главах, необходимо сказать следующее. Гельвидий проходил квестуру в Ахайе, с Холии к Ювеналу. Вопреки указаниям этого источника, квестура его приходится, по-видимому, на годы правления Клавдия, а не Нерона, так как в 51 году он уже исполняет обязанности легата при наместнике Сирии и успешно командует легионом, смотри аналы. Трибунат его относится к 56 году. Изгнанный из Италии в 66 году после смерти Тразеи, он живет в Аполлонии, на Крите, откуда Гальба возвращает его в Рим в 69 году и назначает претором на следующий, 70 год. В январе 69 года Гельвиди, несмотря на запрещение Отона, устраивает похороны Гальбы, смотри Плутарх, Гальба. Его нападки на Веспасиана привели к новой ссылке, где он и был убит, кажется, против воли императора. Смотри, Светоний, Веспасиан. Конец примечания. Как видно, сам ход повествования требует, чтобы здесь я остановился и сказал несколько слов о его жизни, образе мысли и судьбе. Гельвиди Приск родился в Карицинской области, смотри примечание 17, в муниципии Клувиях, об отца Примипелярия. Примечание 17, в северной части Самния. Конец примечание. Еще юношей он посвятил все свои блестящие способности занятию возвышенными науками, смотри примечание 18, не для того, чтобы, подобно многим, прикрывать громкими словами постыдное безделье, но дабы укрепить свой дух мужеством, очиститься от всего пустого и случайного и затем отдаться государственной деятельности. Примечание 18, то есть философии, как явствует из следующей фразы «философии стоиков». Конец примечания. Он последовал за наставниками, учившими, что единственное благо – честность, единственное зло – позор. Власть же, знатность и все прочее, постороннее душе человеческой, не благо и не зло. Гельвидий только еще отбыл службу в должности квестора, смотри примечание 19, когда Пет Тразея выбрал его себе в зятья. Ценить свободу было главное, чему он научился у тести. Примечание 19. Квесторами назывались младшие магистраты, ведавшие финансами в провинциях или общественными постройками в Риме. Квесторами становились в 27, по другим источникам, в 30 лет, сроком на 1 год. Квестура была первой в ряду магистратур, которой надлежало пройти сенатору. Конец примечания. Как гражданин и сенатор, как муж и друг, он был всегда неизменен, презирал богатство, неуклонно соблюдал справедливость и не ведал страхом.